Глава 23. Магистр был умным человеком, поэтому полностью согласился с моим мнением. Я рассказал ему о разговоре с Судоплатовым. Конечно, можно было дать бой английскому флоту, но, скорее всего, в этот раз нашим кораблям не дадут подойти на расстояние удара магии. Также нельзя сбрасывать со счетов немцев. Их подводный флот все еще силен. Я не знал, как в этой ситуации помочь союзникам. Топить корабли не умеют. В общем, нас потреплют еще до подхода. В этом можно не сомневаться. Против британцев мы могли выставить не так уж много судов, даже вместе с Советским Союзом. Конечно, имелось опасение, что они решили наведаться к нам. Но верилось в это слабо. Им сейчас не до Аргентины. Только зря потратят драгоценное время. А этот маневр не даст им никакого стратегического преимущества. Советские войска стремительно наступают. И сейчас их никто не сможет остановить. Громят любые дивизии, пусть не без потерь, но такие бойни и не могут проходить без потерь. В общем, английскому флоту отвлекаться сейчас непозволительно. Решается судьба Европы. Англичане это прекрасно понимают. Ну а если высадят войска в Европе и пришлют их сюда, то тоже ничего страшного. Разобьем их на суше. Впрочем, пусть даже я ошибаюсь, и они собрались наведаться к нам. Но на это неразумное решение я отвечу очень жестко. Конечно, наш флот не сможет победить английский. Причину я уже назвал. Но зато я могу попасть в Англию, в Лондон. И на этот раз я пойду не один. Устрою там такое, что островитяне еще долго будут пугать мною своих детей. На смерть одного моего человека ответят десяткам. А потом и советским войскам помогу в штурме. Будем заниматься переброской войск. Тогда посмотрим, как флот англичан будет справляться с этой проблемой. О том, что английский флот угрожает нам не сильно, я и сообщил Судоплатову, как и о том, что в этой ситуации мы помочь не сможем. Даже если получится потопить часть флота, то при этом сами понесем огромные потери. Как мне показалось, разведчик просто прощупывал почву. Видно, надеялся, что я сам предложу что-нибудь интересное. Но не срослось. Вечером этого же дня мы с Павлом Анатольевичем напились. Случайно так получилось. Все устали, хотелось немного расслабиться. По крайней мере, у меня была такая причина. А вот Судоплатов начал разговор о ядерной бомбе. Причем на этот раз сам, видно, понадеялся на то, что я пьян. «А все же, почему ты интересуешься разработкой ядерного оружия?» – полюбопытствовал он. «Постоянно меня об этом спрашиваешь». «Потому что не хочу, чтобы у вас забрали победу», – пожал я плечами. «Кто первый создаст бомбу, тот и будет диктовать условия мира». «Думаешь, мы не сможем быть первыми?» – уточнил разведчик. «У вас и без атомной бомбы проблем хватает. Поэтому да, я считаю, что американцы вас опередят. Пока в этом нет никаких сомнений. Думаю, они уже сейчас принимают решение, как бы шугануть Советский Союз, чтобы не посмел занимать всю Европу или большую ее часть. Сильный конкурент не нужен никому, а Советский Союз станет именно таким. «Тогда, может, ты окажешь нам помощь в одном непростом деле?» – спросил Судоплатов. «С этого и надо было начинать», – усмехнулся я. «Зачем ходить вокруг да около?» Нам нужно кое-какое оборудование, которое Советский Союз не в состоянии привести к себе. Нам его просто не продадут. У тебя же имеются серьезные каналы, по которым можно попытаться это сделать. Ну и еще одна просьба, напрямую связанная с первой. Хотелось бы, чтобы это приобретение оказалось в Советском Союзе в самые кратчайшие сроки. У нас наметился серьезный прорыв в некоторых наработках. Подготовьте список. «Если я смогу, то помогу», — сказал я. Тут вот еще в чем проблема. Судоплатов сделал вид, что смутился. Оборудование довольно специфическое, поэтому американцы быстро узнают о том, кто помог его доставить в Советский Союз. «А у вас с ними вроде как дружеские отношения». «Дружеские», — повторил я и расхохотался. «Нет, Павел Анатольевич, никакие они мне не друзья. Я просто оказываю им услуги медицинского плана». А они за это рассчитываются. По такому принципу вы можете назвать моими друзьями, ну, даже не знаю, например, британцев. Им я тоже помощь оказывал, как и вам. «Значит, друзей у вас нет?» – кивнул разведчик. «Ну, почему же?» – даже удивился я. «Советский Союз мне друг. Лично вас мог бы назвать своим другом. Никакой подлости не делали. Да и человек вы хороший». «Приятно это слышать», — кивнул Павел Анатольевич. «Надо сказать, что за столом мы были не вдвоем. Рядом сидело несколько офицеров и магистр, который делал вид, что изрядно нажрался. Ну и полковник, отвечающий за политическое воспитание штаба. После моего заявления он хмыкнул, а магистр ехидно улыбнулся. «И чего ты ржешь?» — покосился я на Гратиса. «Я сказал что-то смешное?» «Заливаешь ты почтенному собранию», — все так же ухмыляясь, сообщил магистр. «У нас с тобой уже как-то был разговор. Ты ведь считаешь, что если так пойдет и дальше, то Советский Союз развалится?» «Это еще почему?» Тут же сделал стойку полковник, а другой сотрудник НКВД грозно нахмурил густые брови. «Говорил», — ответил я Гратису, — «только это не делает меня врагом советским людям. Думаю, уже все убедились в том, что я помогаю искренне. Я начал делать это в самый трудный для страны момент». «Почему вы считаете, что Советский Союз распадется?» Снова влез в разговор полковник, но я опять его проигнорировал. Зато довольный Гратис решил ответить за меня. Ему нравились такие разговоры. Вот же сволочь, ведет крамольные беседы и меня подставляет. «Страной должны управлять дворяне, а не чернь», — ударил кулаком по столу магистр. «Мы люди благородные, и сами владыки вручили нам власть». «Хватит строить из себя шута», — сказал я. «Не настолько ты и пьян». «Не настолько», — кивнул магистр. «Чего вы на меня так злобно смотрите? Если выбирать между дворянами, народом и торгашами, то я выбрал бы дворян. Народ на втором месте. Ну а политический строй в Аргентине, где руководит мой недалекий друг, так вообще на третьем. По сути, там у власти стоят торгаши. А это самое плохое, что может быть для государства». «Это ты меня торгашом называешь?» — возмутился я. «Нет, не тебя, а твое окружение. Еще этот ваш президент, все эти выборы. Я как вспоминаю про всю эту блажь, меня тут же смех разбирает». Магистр был человеком любопытным. Он не поленился узнать о политическом устройстве стран, в которых побывал. Все свободное время читал разные книги, особенно исторические. Вот и про Советский Союз тоже успел многое выведать, как и о гражданской войне. Со мной тоже часто беседовал на эту тему. Остальные с ним разговаривать не желали. Слишком он острый на язык, а в рожу не дашь, считают моим другом. Поэтому своими гениальными мыслями он часто изводил именно меня. «У нас выборы не такие, как в капиталистических странах», никак не мог угомониться полковник. «Это любого капиталиста можно купить со всеми потрохами. Меня из-за вас, таких неподкупных, в СССР несколько раз чуть не убили», — усмехнулся я. «Только речь не о том, кого и как выбирают во власть, а о том, какие решения принимает государство. Кто идет в ваши колхозы? Самые бедные люди, у которых ничего нет. По крайней мере, так было раньше. Потом туда стали загонять всех силой, предварительно уничтожив всю трудолюбивую часть населения». «Это вы про кулаков, что ли?» — уточнил полковник. «Так им и надо. Хватит за наш счет жреть». ну да», — покивал я. «Всех загнали в свои колхозы и запретили людям выезжать из сел. Как крестьянам ввели крепостное право. Зато самая свободная страна. У меня в Аргентине люди живут в разы лучше, чем у вас даже до начала войны. Если мне предлагают что-то дельное, я это обдумываю и решаю, как лучше применить. А вы тут же обвиняете недовольного или захотевшего сделать что-то по-другому в измене. По сути, ваше правительство – это и есть самое настоящее новое дворянство». «Следите за своим языком», – прорычал полковник. Алкоголь здорово ударил ему в голову. «Зачем?» – пожал я плечами. «Вы решили, что я ваш подчиненный? Это напрасно. А может, правда глаза колет? Тогда сочувствую. Могу еще добавить, что у любого человека всегда было общее и свое. Я считаю, что глупо платить одинаково пьянице и хорошему работнику. Тот же работник подумает, с чего ему гнуть спину за других дармоедов. И от безвыходности своего положения просто станет меньше работать, стараясь поискать что-то попроще. От этого люди богаче жить не станут. И не будет в вашей стране богатых. Какой смысл человеку выращивать коров, если разные бездельники рано или поздно все равно это заберут? Нам тут богачи и не нужны. Я поэтому и говорю, что однажды народ сам сметет такую власть. Живущие хорошо люди вам не нужны, только нищие. Хотя жить неплохо у вас все же возможно, но для этого нужно забраться повыше. Товарищи, вмешался в беседу Судоплатов, давайте сменим тему. Будь моя воля, я бы вас лично расстрелял, проворчал полковник, сверля меня ненавидящим взглядом. Даже не сомневаюсь, рассмеялся я. Только твоей воли никогда не будет. Как раз вот из-за таких дураков и пустозвонов, как ты, в стране столько проблем. Несмотря на всю помощь, которую я оказал Советскому Союзу, ты все равно хочешь убить меня за здравую критику. А что я не так сказал? Ведь все правда. Тем не менее, вам эта правда абсолютно не нужна. Незачем ее распространять. А признавать свои ошибки вы не собираетесь. И сколько еще таких дураков по всему Союзу в немалых чинах сидит? К тому же озабочены только тем, как бы забраться повыше, да рассказывать оттуда простым смертным, как им лучше жить. Насчет раскулачивания мне рассказал один из моих людей. Его выселили из своего же дома лишь за то, что он не согласился отдать просто так государству двух коров, которых вырастил сам. Из-за этого сразу же стал кулаком, хотя сам горбатился всю жизнь и никого не нанимал. Позже ему каким-то чудом удалось удрать в Аргентину. «Достаточно этих разговоров, товарищи!» — повысил голос Судоплатов. На этом застолье прекратилось. Умеет магистр добавить в беседу огоньку. Свое слово я сдержал, поэтому на следующий день отправился в Аргентину, где встретился с одним из своих помощников. Он работал с нашими партнерами из Соединенных Штатов. Надо сказать, просьба Судоплатова оказалась серьезной. Хорошо, что партнеры были в курсе того, кому потребовались редкие детали. Правда, им было невдомек, что они отправятся в Советский Союз. Наверное, именно поэтому и продали за немалую сумму. Пришлось проводить целую операцию, чтобы вывести этот груз. Слишком хорошо за ним следили. Хорошо, что многие в США занимались контрабандой, так что с поставленной задачей справились. Мой помощник рассказал некоторые очень интересные новости. Сейчас шел 45-й год, сентябрь, а американцы в прошлой истории испытали свое супероружие в августе. Сейчас о ядерном оружии никаких разговоров не было, а все потому, что ряд ученых, работающих в проекте «Манхэттен», погибли. Может, это немцы постарались, но, скорее всего, наши советские союзники убрали наиболее опытных ученых. Мое предположение подтвердилось. Англичане не пошли к берегам Аргентины. Их мощный флот отправился в Европу. Об этом мне сообщил сам Павел Анатольевич при нашей очередной встрече. Кроме этого, англичане вроде бы даже не везли с собой какого-то серьезного вооружения, такого как танков и самолетов. Складывалось ощущение, что шустрые островитяне уже поняли, что война проиграна, и сейчас станут выводить свои части. Вот бы схлестнулись с немцами, было бы вообще замечательно. Вскоре стало известно, что англичане действительно стали выводить из Европы свои войска. Их солдаты намного охотнее сдавались в плен, не до конца понимая, за что они воюют и не хотели гибнуть на чужбине. К сожалению, никакого противостояния между немцами и англичанами не случилось. Зато стало понятно, что до фашистов дошло, что они проиграли. И вот почему бы им просто не сдаться? Столько людей бы сохранили. С Восточной Германии люди начали бежать. Не захотели они дожидаться прихода советской армии. Запугали их основательно. Большая часть элитных немецких войск была разбита или попала в плен. Сейчас они гребли в армию всех подряд. Видел я, какие доходяги порой попадали в плен. Им нужно в больнице лечиться, а они пытаются воевать. Хотя брать города все равно было трудно. Нужно зачищать каждый дом. Нам как-то поступало предложение, чтобы мы чем-нибудь помогли. Но мы отказались. Я не мог целенаправленно пойти на то, чтобы умертвить целый город, где полно женщин и детей. Остальные одаренные тоже отказались. Возможно, на них повлияло мое решение. В странах, где еще хозяйничали немцы, начали вспыхивать бунты. Отметилась и Франция. Ряд их граждан справедливо рассудили, что вскоре советская армия дойдет и до них, поэтому стали нападать на немцев и на тех, кто с ними сотрудничал. Немцы бросили на борьбу с нами почти все свои части, поэтому в других странах их осталось мало. С лягушатниками все равно нужно было разбираться. В рядах немецкой армии их слишком много. Как уже было сказано, против нас воевала вся Европа. Выбыла только Англия. Наверное, сейчас попытаются договориться со Сталином или продолжают надеяться на свой многочисленный флот. Нам уже было известно о том, что англичане активно готовятся к боям на своих островах. После моего очередного прибытия в Аргентину ко мне примчался Лукас. Как оказалось, американцы уже умудрились прознать о том, кто поставил коммунистам оборудование, и снова стали угрожать. Из-за того, что мы были в состоянии войны с Германией и Англией, они убрали свой флот от наших берегов, но теперь грозились его вернуть. Учитывая тот факт, что американцы побеждали в войне с Японией, потом они могли переключиться на нас, даже не воевать с нами, а просто блокировать порты. Ну да, это несправедливо, но это политика. Даже удивительно, неужели они думают, что нас таким образом можно под себя подмять? Только в этом вопросе не все так просто. У нас имеется серьезный союзник, а все державы прекрасно понимали, что после войны с коммунистами лучше не связываться. Надеюсь, что даже после окончания войны Советский Союз останется нам союзником и не станет пытаться установить в Аргентине народную власть. За счет того, что поток желающих попасть в мою частную армию не уменьшался, мы увеличили численность своей группировки до 80 тысяч человек. Потери были, но не такие огромные. Шло постоянное пополнение. С боеприпасами тоже проблем не было. Правда, постепенно приходилось переходить на советское вооружение. Американцы, сволочи, перестали продавать нам свое. Впрочем, меня это не сильно тревожило. Ну, перестанут их же промышленники получать деньги. Это их проблемы. Пока есть места, где нам производить закупки. Из-за того, что американцы выигрывают в войне с Японией, они уже стали делать выводы о том, как усилится Советский Союз. Вот и переживали, стараясь хоть как-то уколоть союзника. Вскоре произошло еще одно совещание, где удалось принять участие и мне. А обсуждали ни много ни мало, а штурм Берлина. Войск туда немцы стянули довольно много. Этот штурм легкой прогулкой не будет. Все об этом прекрасно знали. Как выяснилось, моих людей на штурм бросать не планировали. Хотя можно сказать, что к этому времени они уже стали профессиональными солдатами. Тут говорю без лишней скромности. Видимо, это такой политический ход от Сталина. Хочет, чтобы столицу Германии взяли именно советские солдаты. Кстати, немецкие власти несколько раз пытались договориться со Сталиным, присылая переговорщиков. Да куда там? Условие было только одно. Полная капитуляция Германии, к чему немцы не были готовы. История изменилась очень сильно. Настолько сильно, что никакого штурма Берлина не было. За пару дней до начала операции весь мир облетела новость, которую обсуждали во всех газетах. Советский Союз впервые в мировой истории испытал ядерную бомбу.